балконы нужно стеклить», — всхлипывая, произнесла я. «Что? Как можно жить на втором этаже с незастекленным балконом? Даже у меня балкон застеклен. А еще крутого из себя строишь. Я же не прошу тебя балкон вагонкой обить». «Лорочка, успокойся, пожалуйста. Сегодня же вызовем мастеров и все сделаем, как ты хочешь». «Да уж, сделай одолжение, дорогой. Позаботься о безопасности нашей квартиры. Наставь решеток, глазков, видеокамер, проведи сигнализацию». «Нет проблем», — пожал плечами Сашка. «Раньше я жил один и дома почти не появлялся, поэтому все эти прибамбасы мне были ни к чему. Теперь у меня появилась ты, девушка с непонятным прошлым и таким же непонятным настоящим. Впрочем, ты довольно откровенна. Сама сказала мне о том, что готова выйти замуж за первого встречного, у кого есть хоть немного деньжат и стабильная работа. Я оказался именно тем первым встречным. Но меня это нисколько не оскорбляет. Меня вполне устраивает даже то, что я о тебе ничего не знаю. Торик говорил, что ты торгуешь либо наркотой, либо оружием. Меня это не интересует. Это твои дела, и я совершенно не хочу их касаться. Знаешь, Лариса, когда я увидел тебя в первый раз, то был сражен наповал твоей внешностью. Мне было наплевать на твои проблемы. Мне хотелось поскорее затащить тебя в постель, а потом пригласить на работу в свою фирму. «Что?» — подскочила я и залепила Сане звонкую пощечину. Он потер щеку и укоризненно покачал головой. «Я говорю с тобой откровенно, Лариса, и мне совсем не хочется врать. Ты напоила меня до чертиков и затащила в ЗАГС. Если бы не это, я бы никогда на тебе не женился. И не стоит хлестать меня по щекам. Что касается работы в моей фирме, здесь уж не обессудь. У меня все девчонки красивые, уродин нет. В основном хохлушки да молдаванки. Они только за регистрацию, как швейные машинки, строчить будут. Я их по 15 человек в однокомнатную квартиру селю, и ничего, им нравится. У них все общее, и косметика, и шмотки. Всегда поесть, что есть. Они хозяйственные. Готовят вкусно. У многих дети маленькие остались на родине. А вот приехали по нужде в Москву и сами себе такую работу выбрали. За уши их никто не тащил. Я, когда тебя увидел, аж присвистнул. Подумал, какая шикарная девочка. Нам такие кадры на фирму нужны. На тебе ведь отличные деньги сколотить можно. Толик сказал, что ты в полном дерьме, и у тебя серьезные проблемы. Вот я и решил пригласить тебя к себе, чтобы проверить потенциальный кадр на трудоспособность. Ты оказалась намного умнее, женила меня на себе. Этот поступок достоин восхищения хотя бы потому, что ни одной женщине до тебя не удавалось этого сделать. Знаешь, в глубине души мне даже приятно, что так получилось, потому что ты не похожа на шлюху. Ты интересная, своеобразная девушка, и я искренне рад, что так получилось». «Мне показалось, что я даже немного влюблен в тебя». Сашка покраснел и опустил глаза. Я обняла его за плечи и жарко зашептала. «Сашенька, дорогой, я уверена, что пройдет немного времени, и у нас все получится. Мы пока слишком мало знаем друг друга. Но это ерунда, поверь. Да, я действительно женила тебя на себе». Но, как мне кажется, вовсе не обязательно любить друг друга до безумия для того, чтобы жить вместе. Ты постараешься сделать меня счастливой.